эфіры радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Савецкай Беларусі больш не будзе. Міністр інфармацыі Беларусі Алег Праляскоўскі абвясціў план аб'яднання ў адно выданне 5 дзяржаўных газет: Савецкай Беларусі, Народнай газеты, Рэспублікі Беларускай Нівы і Знамені Юнасці. Аб'яднанне мае адбыцца ў 2013 годзе. У рэдакцыях баяцца звальненняў. Валер Каліноўскі. Алег Праляскоўскі назваў новае аб'яднанне грамадска-палітычным выдавецкім домам, які будзе дзейнічаць паралельна з выдавецкім домам «Звязда» культуралагічнай накіраванасці. Назву новай афіцыйнай газеты яшчэ не прыдумалі, але паводле Праляскоўскага вырашана, што гэта будзе не «Савецкая Беларусія». Міністр заявіў, што Беларусь краіна невялікая, і ў ёй не так шмат навін і падзей, таму рэспубліканскія газеты шмат у чым дублююць адна адну. Цытата: «Пры стварэнні адзінага выдавецкага дома з'явіцца магчымасць манеўру рэдакцыйнай палітыкі. І самае галоўнае, у краіне з'явіцца адзіны дзяржаўны друкаваны орган, сур'ёзны, вялікі, аўтарытэтны». Пры гэтым міністр Праляскоўскі запэўніў, што рэарганізацыя не пацягне за сабою скарачэнне творчых кадраў. Удакладніць тэрміны і працэдуру аб'яднання дзяржаўных газет, а таксама эканамічныя матывы рэарганізацыі ў міністэрства інфармацыі не ўдалося. Не нашмат болей ведаюць і ў саміх рэдакцыях. Намесніца галоўнага рэдактара газеты «Знамя юнасці» Ірына Слабодзіч паведаміла, што ў калектыве гэтую тэму пакуль афіцыйна не абмяркоўвалі. У людей будут ли сокращения. Но вот министр заявил вчера, что сокращений не будет. Я могу только предполагать, вы понимаете, что очевидно, может быть, решили пойти по пути большого таблоида, но под какой-то единой шапкой. Ну, может быть, так. Ну, конечно, жаль, если так случится, и газета, ну, потеряет свое название, потеряет бренд, но я надеюсь, что этого не случится. «Знамя юнасці» теперь тыднёвік, який выходзіць на 40 сторонках 35-тысячным накладам. Раней газета называлася «Сталінская маладёжь». У часы перабудовы «Знамя юнасці» выходзіла 800-тысячным накладам і было рупарам галоснасці. Сваю багатую гісторыю маюць і іншыя дзяржаўныя выданні, але апошнім часам яны выконваюць прапагандыцкую функцыю і пішуць пра адное і тое ж на замову владаў. Ірына Слабодзіч прызналася. Сейчас вот говорится про то, что газеты клоны, да? Оно на самом деле так и есть. Вот у нас выходят газеты клона. Буквально несколько газет отличаются по своим лицом. Про то эти державные газеты самоокупные Ирина Слободич говорить не захотела, значивши, что это закрытая информация. Журналистка Советской Белоруссии Лилия Хлыстун поведомила, что ихнему коллективу ничего на конт объединения газет так само не казали. Покуль нам ничего не говорили, мы покуль что ничего не побоиваемся. Будем бачить, когда они нам нечто скажут, тогда уже можно будет говорить больше деталево. Советская Белоруссия – орган адміністрацыі прэзідэнта, мае паўмільённы наклад, нямала даходаў ад рэкламы і фінансава пачувае сябе лепей за іншыя выданні. Рэдактар незалежнай газеты «Таварыш» Сергей Вазняк прычынай аб'яднання 5 дзяржаўных газет у адну бачыць менавіта фінансавыя праблемы дзяржавы. Страна задыхаецца і дзецях на прапаганду становіцца менш. Это фінансавыя прычыны исключительно, паскольку палітычных прычын в этом нет. Понятно, что власть получит несколько очень обозлённых людей, причём это люди, которые работали, которые были бойцами идеологического фронта, и сейчас вышвырнут на улицу. Сергей Вазняк не выключает, что такая же реорганизация закране так само идеологичные отделы БРСМ, районные державные газеты. Когда государство становится деньгами тяжело, они первые пойдут под нож, как совершенно бесполезная структура, в которой нет ну никакого толку, одни расходы. Тем более, что госгазеты работают очень плохо, некреативно совершенно, но они застегнуты на все пуговицы вот этого военного мундира. Сергей Вазняк зазначае, што недзяржаўныя СМІ ў нашмат больш складаных эканамічных і адміністратыўных умовах, чым афіцыёз. Валер Каліноўскі, якую назву адзінай дзяржаўнай газеты прапанавалі б вы? У рэдакцыі «Свабоды» сышліся на тым, што гэтае новае выданне магло б называцца папросту «Газета». Паколькі яна мае быць адна і галоўная, дык не трэба баяцца, што яе паблытаюць з іншай. Былі іншыя прапановы: «Галоўная газета», «Чыстая праўда», «Народная шкварка», «Сярэдзі расцені і жывотных» 500 даляраў. Напішыце свае прапановы, хто ўгадае сапраўдны назоў, атрымае прыз «Свабоды». Наш адрас у інтэрнэце, куды вы можаце дасылаць свае каменты, свабода.орг. Таксама можете написать у нашей социальной сетки, у Facebook, у Twitter и ВКонтакте. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Алесь Марцінович з Баранавічоў. Не думаю, што наш народ будзе моцна абурацца фальшаваннямі на выбарах. Нічога ж новага ў гэтым няма, проста Лукашэнка бейсбольнай бітай адганяе ад Беларусі заходнюю дэмакратыю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Передача Валентина Жданко позднее в нашем эфире. Старшиня правления Нацбанку Беларуси Надея Ермакова не выключая плавного обесценивания рубля. А вот Александр Лукашенко заявляет, что никакой девальвации не будет. Запланированный Министерством финансов на 2013 год показник курсу белорусского рубля в межах 8400-8500 за доляр на урадце будет вытриманный. На этой думце сходятся не только незалежные эксперты, але и керавництво Национального банку. Игорь Корней. Старшыня правлення Нацбанку Надзея Ермакова зазначыла, што сама па сабе дэвальвацыя супярэчыць дзяржаўным планам на павелічэнне заробкаў у даляравым эквіваленце. Аднак спадарня Ермакова не ўключае плаўнага абясцэньвання рубля. Будзе ли плаўная дэвальвацыя? Не исключено. Она может быть и плаўнай. Но каких-то серьезных существенных изменений не будет. На счетах предприятий накопились огромные деньги, порядка 4 миллиардов долларов в депозитах. На счетах населения имеется много валюты. Нет той необходимости, что сегодня как-то резко надо делать девальвацию. Днем ранее Александр Лукашенко, проводящий нараду в пытаниях экономической ситуации в Украине, выказывался на шмат больше однозначно. Ніякай девальвации не будет. Зрэшты, подчас леташняга валютного кризису подобные заявы з ягоных вуснаў гучели неодноразово, але гэта не перашкодило национальной валюте обвалиться утрая. Не предусматриваем никакой девальвации. Нет такой необходимости сегодня девальвировать национальную валюту. Мы сегодня не сдерживаем курс. Какой складывается, такой складывается. Стабилизируется экономика, будет нормальная ситуация, тогда мы будем говорить о том, что мы нарисуем некие другие банкноты. Но сегодня процессы такие даже не планируются. Финансовый аналитик компании «Альпары» Вадим Иосуп переконаны. Никаких объективных подставов перекрочить у наступный год с теперешним обменным курсом нема. Коли только не продать некий лас и ковалок. Ну, если пофантазировать, допустить, что у нас завтра Беларусь кали купит за 30 миллиардов, может быть. Но при каких-то реальных сценариях я не вижу, как в течение следующего года курс может удержаться на тех уровнях, которые есть сегодня. Что же касается активных разговоров про девальвацию, достаточно просто сказать, что в ситуации, когда, похоже, вот во второй половине этого года спрос на валюту все-таки будет превышать ее предложение, это связано с тем, что доходы населения растут, тут поступление валютной выручки сокращается, это процесс объективный, курс валюты будет расти. Кандидат экономических наук, былый кандидат у президента Виктор Терещенко, каже, что стабильность национальной валюты – питание стратегической важности. Тому его нельзя переводить у другосную плоскость, как это спробуют сделать на высшем уровне. Было 10 миллионов, это было 3300 долларов, а сегодня 1300. Нет 2000 долларов. У меня соседка в деревне спрашивает: Виктор Иванович, а как это так? В чем виновен эта женщина копила белорусские рубли, которые потеряли свою стоимость. Но она же работала, выращивала свинку, продавала картошку. Она заработала эти деньги, и они обесценились. И государство в лице правительства даже не извинилось. Типа вы виноваты в том, что больше валюты покупал. Хлусня какая-то, идея и все. Эксперты лечат, что утримание теперешнего обменного курса у певном сенсе навошкодное для экономики. Говорит директор доследчего центра Институт предпринимательства и менеджмента Александр Чубрык. Вот мы маем две лічбы. Першая, няма девальвации, то бок обмены курс бадай неизменный. З другого боку, инфляция 12%. Коли у нас 12%, а у середнему наших гандлевых партнеров хутчэй за ўсё будет нижайшая инфляция, ну, мы можем атрымать дальнейшее узмацнение реального курса белорусского рубля. Будет довольно складана нарощивать экспорт в таких умовах. Там не вельми великое, скажем, умацаванне, але все ж таки. Старшыня Нацбанку Надзея Ермакова лічыць цалкам натуральнымі чуткі пра магчымую дэвальвацыю беларускага рубля. Яна прызнае, з улікам досведу мінулага году такія хваляванні ў грамадстве абсалютна абгрунтаваныя. Але Ермакова настойвае, што рэзкай дэвальвацыі адназначна не будзе. Ігар Карней. Таким чином старшыня Нацбанку Ермакова заявила, что не выключая плавные девальвации рубля. А Лукашенко пообяцал, что ніякай девальвации не будет. Якой заяву вы больше доверяете? Чому? А пытанне у Могилеве. Я не знаю, кому доверять, я только вижу, что инфляция растет со страшной силой. Значит, и деньги наши обесцениваются. Практика показывает, что девальвация есть. Наверное, больше Ермаковой. Все-таки она мастер в этом деле, разбирается. Я доверяю, что девальвация будет. Вообще белорусский рубль упадет. Я как бы пришел только с армии, уходил. Это были одни цены, пришел как будто в другую страну. Президент хочет успокоить народ, хочет сказать, что у нас все хорошо. И у нас по телевизору все хорошо. Все, чтобы не поднимали панику, не меняли эти все белорусские рубли. Председателю банка виднее, когда делать девальвацию. Это ее работа, в принципе, следить за состоянием национальной валюты. Возможно, один из них заблуждается, неправильно оценивает ситуацию. Ситуация уже была в 2011 году. Председатель Нацбанка заявлял о минимальной девальвации, а первое лицо государства говорило о ее полной невозможности. Спустя буквально 2-3 месяца мы получили то, что мы получили. Судя по экономической ситуации в стране, 50% одномоментно мы можем получить буквально в октябре-ноябре месяце. Девальвация будет? Проблемы у нас в экономике явно заметны. Наш президент хочет как-то людей успокоить, потому что опять же рост цен. А так как они в последнее время у нас часто растут, поэтому в политических целях. Время покажет, и точно никто не скажет в нашей стране. Честно говоря, не говорится, что у нас в стране делается. Все так завуалировано. Ну, по экономике же видно, что денег-то не хватает. Честно говоря, не знаю. Насчет девальвации, а вот деноминации я бы хотела. Эти миллионы и нули эти. Цены растут постоянно. Очень сложно. Я пенсионерка. Приходится каждую копейку экономить. Ермаковой больше, там, да. Интуиция. Экономическая ситуация. Не доверяю политикам вообще. Работа для меня на первом плане. Деньги зарабатываю. Будет там обесцениваться, не обесцениваться. Не вникаю, не хочу. Вы такая неактивная же гражданская позиция, не знаю. Но я политикам не доверяю. Все-таки госпожа, как? Ермакова. Ермакова. Ну, потому что постепенно. Для людей же все-таки постепенно. Это не так болезненно, как сразу. А питание у Могилеве про махчимую девальвацию. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Політв'язень Олег Беляцький номінований на премію Європарламенту ім'я Андрія Сахарова за свободу думки. Міністр інформації заявив про об'єднання у одно видання 5 державних газет. Совєтської Білорусі, Народної газети, Республіки Білоруської Ніви і Знам'я Юності. У редакціях бояться звольнення. Старшиня Нацбанку Надія Єрмакова не виключає плавного обесценювання рубля. Та деяк Олександр Лукашенко заявляє, що ніякої девальвації не буде. Заплановане Міністерством фінансів на наступний год курс рубля у межах 8400-8500 за доляр на урадці буде витриманий. Сходяться не тільки незалежні експерти, але й керівництво Нацбанку. У Капельським районі агітаційні ульотки кандидатів ад улади розвозять машини хуткої допомоги. У Білорусі помирають двоє менше дітей, чим у Росії, говориться в обнародованому сьогодні докладі ЮНІСЕФ. Рух за свободу гонорував премії за свободу думки ім'я Василя Бикова, музику Лявона Вольського. А політв'язень Олег Беляцький номінований на премію ім'я Андрія Сахарова. Поводле сайту Європарламенту, окремя білоруського правоборонці, у ліку номінантів на премію ім'я Сахарова за свободу думки російська панк-група Pussy Riot, ще 8 правоборонців і громадських діячів з різних країн світу. 9 кастрычника відбудеться голосування по трьох фіналістах. Вручення премії за свободу думки заплановане на 12 снежня. Жінка Олеся Беляцького Наталя Пінчук гэтак прокоментувала новину. Зрозуміло, що почесне це видвиження для Олесі. Зрозуміло, що це важливо у будь-якому випадку. Буде він узнагороджений цією премією чи ні. Це важливо в тому сенсі, що про Олеся пам'ятають, Олеся підтримують. І я думаю, для його так само це буде важливо почути і відати. І я думаю, так само кожен з тих, хто видвинутий, годний на премію. Так що само видвиження тут дуже важливе, само видвиження. А там, як воно складеться, це Наталя Пінчук. Раніше премію Сахарова з Білорусі отримували Олександр Мілінкевич і Білоруська асоціація журналістів. 4 жнівня 2011 року правооборонцю Олеся Беляцького арештували. 24 листопада засудили на 4,5 роки тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим. З чого починалася справа Беляцького? Які були порушені під час слідства і суду над Олесем? Як оцінюють його вир у Білорусі і світі? Що чекало Беляцького в тюрмі? Про це у новій документальній книзі бібліотеки «Свободи» справа Беляцького, яку написав Валер Калиновский. Щодня слухайте на хвалях свободи у вересні і кастричнику. Читає автор. Вы на хвалях свободы. 13 вересня у Менску отбылася церемонія ўганаравання Лявона Вольскага прэміі імя Васіля Быкова за свабоду думкі. Знаны музыка меўся атрымаць яе яшчэ ў дзень народзінаў Васіля Быкова, але з асабістых прычын не змог зрабіць гэта 19 чэрвеня на радзіме народнага пісьменніка ў вёсцы Бышкі. Рэпартаж Валянціна Аксак. Прадстаўляючы публіцы Лявона Вольскага, сябра журы прэміі і адзін з яе першых лаўрэатаў Уладзімір Арло акцэнтаваўся на ролі рок-музыкі ў стварэнні беларускага космасу. Я думаю, ніхто не будзе спрачацца, што пры канцы 20-го стагоддзя, на пачатку 21-га на нашу моладзь, у яе вяртанні, скажам, да нацыянальных каштоўнасцяў, музыка, рок-музыка адыгрывала ці не галоўную ролю. Я памятаю яшчэ вальныя соймы беларускіх суполак, дзе ўжо мроя грала, дзе зала ўскоквала, пачынала танчыць, падпівала, і хтось ўжо шептаў другому, глядзі, гэта жывы, вот Лявон Вольскі. Мрою Лявон з сябрамі стварылі 30 годзі таму. Пасля былі НРМ, Зет, Крамбамбуля, безліч сольных праектаў, у тым ліку і Саўка ды Грышка на нашым радыё. Барт і журналіст Зміцер Бартосік зазначыў шматгранны талент Лявона Вольскага, якому аднолькава падуладныя складаныя рокавыя кампазіцыі ды сатырычныя куплеты на фальклорны манер. Шмат ездзячы па краіне, спадар Бартосік усюды робіць уласныя сацыялагічныя даследаванні, каб вызначыць, як беларусы ведаюць знакавых асобаў сваёй нацыянальнай культуры. І паўсюль у гэтых пераліках называюць імя сённяшняга лаўрэата. Калі я пытаю, каго вы у моладзі пытаю, каго вы ведаеце з сучасных беларускіх творцаў, Лявона Вольскага ведаюць. А калі не ведаюць, дык прынамсі ведаюць, што такое Крамбабуля, яе чулі. Карацей, калі каму-небудзь з іх па 40-50 гадоў, калі яны будуць сталымі мужыкамі і жанчынамі, іхняя маладосць успомніцца, в тым ліку афарбаваная от ягоным голасам, Лявон дзеля гэтага варта было. Атрымліваючы ўзнагароду, Лявон Вольскі сказаў: «Для мяне гэта вельмі істотная прэмія, таму што гэта прэмія за свабоду думкі, значыцца, за свабоду творчасці. А свабода творчасці это для творчай асобы это найістотнейшая рэч, таму што калі пачынаеш сябе абмяжоўваць, рабіць нейкія кампрамісы, рабіць сабе нейкую ўнутраную ацэнку, пасля гэтага з гэтага крышталёвага сасуду, які назавем чалавечай душой, бо душой творца, пасля знікнення свабоды творчасці, мне падаецца, знікае сама творчасць паступова». Прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі заснаваў рух за свабоду 4 гады таму. Яна прысуджаецца выбітным асобам за грамадскую і творчую дзейнасць на карысць Беларусі і свабоды. Прэмія ўрачыста ўручаецца ў дзень народзінаў Васіля Быкава 19 чэрвеня на ягонай радзіме ў вёсцы Бычкі. Ейнымі лаўрэатамі ўжо сталі паэт Рыгор Барадулін, пісьменнік Уладзімір Арлоў, палітык Павел Севярынец, мастак Алесь Пушкін, грамадска-культурная дзеячка Ада Райчонак, паэт і палітык Уладзімір Някляеў. Сёлета прэмію прысудзілі музыку Лявону Вольскаму ды стваральніку унікальнага гудзівіцкага музею Алесю Белакозу, які атрымаў яе на чэрвеньскай урачыстасці. Валянціна Аксак. Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз». Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг. Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры. Вядучы Дмітр Падбарэцкі. Проста заставайцеся на сайце свабода.орг. Свабода джаз. У пятніцу 14 верасня гостем Дмітрыя Падбярэцкага будзе Іван Кірчук, лідэр гурту «Троіца». На хвалях свабоды. Пазбаўленая залатога алімпійскага медаля з-за допінгавага скандалу штурхальніца ядра Надзея Стапчук сказала ў размове з карэспандэнтам «Свабоды» Алесем Дашынскім, што не верыць, каб забаронены прэпарат ёй падсыпаў трэнер Александр Яфімаў. Тое, што забаронены прэпарат падсыпаў спартоўцы трэнер, вынікае з унутранага расследавання допінгавага скандалу. Менавіта такую выснову агучылі дырэктар нацыянальнага антыдопінгавага агенцтва Александр Ван Хадла, кіраўнік дырэктарату нацыянальных камандаў па відаспорту Міністэрства спорту і турызму Андрэй Фомачкін. Паводле Ван Хадлы, у выніку разбору было выяўлена, што забаронены прэпарат падсыпаў спартоўцы без яе ведама трэнер Александр Яфімаў. Спецыяліст патлумачыў гэта тым, што не быў упэўнены ў выніках атлеткі і вырашыў перастрахавацца. Гэта здарылася 30 ліпеня падчас трэніровачнага збору за некалькі дзён да алімпійскага выступу. Надзея Астапчук сказала карэспандэнту «Свабоды». Я ў гэта проста не веру, што не будзе нясення. Спартовка рассказала, что на выходных плануя убачиться с тренером. Ну, я на выходных сегодня вижу, но сказала, что потом не все будет. Все говорят, все звонят, как спортсмены, никто просто в это не верит. И все спрашивают, мы доверили ли на тренера, но я не знаю, как это все произошло. На питание, если будет надея оспрышивать этой высновой, она отказала. Сейчас трудно сказать эмоции, пока это все влягаются, немножко надо понять хотя бы, что откуда это вышло, а там уже надо решать, что и как будет делать. Потому что я не могу ни с кем не верить, не встретиться там ни с Ван Хадлом, ни с кем абсолютно. Где какие объяснения, чего почитать хотя бы. А так только одни слова. Надзея Астапчук распавяла, што медаль даўно аддала, а прызавых ёй ніхто плаціць не будзе. С мяне даже зарплату сняли, все поснимали, мне ничего нет. Мне сняли зарплату, 15 числа августа, мне никакой зарплаты нет, ничего нет. Пока идет разбирательство, типа там, если там все будет нормально, мы вернемся, типа, как бы, вот так сказали. Надзея поделилась своими отчуваннями от усёй истории с допингом. Такое чувство, что просто как бы, нас закопали просто тихонько, за то, что мы как бы всегда говорили правду, всегда боролись за свои права. И вот такое чувство, что с нами просто расстраивались, и все. Сначала со мной, а теперь это меня закопали в придачу. Слушай, мы вынесли с начала федерации весь ссор, который там творился, там это беззаконие, которое было. То, что как бы бездействие чиновников, которые должны за это отвечать, вот и знать получите. Но другого в голове мне пока ничего не укладывается. На пытанне, чым будзе займацца Надзея бліжэйшым часам, яна адказала, што пакуль знаходзіцца ў Менску, але хоча куды-небудзь паехаць памяняць абстаноўку. Пока не знаю, все зависит того, когда это все закончится, какое решение будет окончательно принято, тогда уже будет какое-то решение принимать, что делать. Но пока, допустим, желания никакого после всего этого работать нет, тренироваться пока нет желания. То есть, если все наладится, будут работать нормальные люди, здесь федерация, министерство будут нормально заработать, которые будут отвечать за свои слова, за свои действия, тогда можно быть, я приму решение вернуться. А так, на данный момент, желания вообще никакого нет. Надея, а как вы оцениваете намагание державы, как вернуть ваш медаль? Ну, вы поймите, трудно медаль вернуть. Если была бы ошибка лаборатории, в принципе, да, то еще есть шанс вернуть медаль. Но, к сожалению, это все изнутри у нас здесь произошло в дома, поэтому, как бы, спорить, с кем спорить. Тут надо сначала со своими разобраться, с теми людьми, которые как бы палки колеса сунут. Здесь надо все порядок найти сначала себя, а потом уже смотреть. З Надзеяй Астапчук гутарыў Алесь Дашынскі і яшчэ пра адзін спартовы скандал. 13 верасня рэдактара прэс-болу Владзіміра Беражкова зноў выклікалі ў міліцыю маскоўскага раёну Менску. Гэта было зроблена паводле рашэння Менскай гарадской пракуратуры. А журналіста чакалі тлумачэнняў адносна крыніц звестак пра бюджэт хакейнага клуба «Дынама Менск», які ён агалосіў у траўні ў інтэрв'ю «Белгазеце». Владзімір Беражкова адмовіўся называць свае крыніцы, спаслаўшыся на закон аб сродках масавай інфармацыі. У каментары «Свабодзе» Владзімір Беражков сказал. Дело в том, что по закону журналист должен сохранять конфиденциальность информации, а прокуратура требует, наверное, нарушения закона, я так понимаю. Потому что милиция уже провела по этому поводу проверку. В результате этой проверки появилось постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Вот. Но потом проходит 2 месяца, и вдруг прокуратура протестовывает это решение. И через милицию пытается выяснить у журналиста источники получения им информации. То есть это уже вообще настолько абсурдно. То есть прокуратура требует, чтобы милиционеры нарушали закон, то есть орган, который должен следить за законом, осуществлять надзор за соблюдением закона, и сам просит милицию, чтобы она нарушила закон и выяснила у журналиста источник информации. Вот мой комментарий. Рэдактар прэс-болу Владзімір Беражкоў. Пасля з'яўлення яго інтэрв'ю генеральны дырэктар хакейнага клуба «Дынама Менск» Алексей Торбін напісаў на журналіста заяву з абвінавачаннямі ў распаўсюдзе наўмысла хлуслівай інфармацыі і ў паклёпе. Праз месяц пасля праверкі начальнік РАУС маскоўскага раёну Мікалай Назараў у завядзенні крымінальнай справы адмовіў. Вы на хвалях «Свабоды». 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Виктор Бутлей из Минска. Не понимая многое. Особенно, почему не зарегистрирован Милинкевич кандидатом в депутаты парламента Беларуси, хотя его команда собрала необходимое количество подписей и даже в очень тяжелых условиях. Почему зарегистрированные кандидаты в депутаты даже не поднимают наиболее опасные проблемы, которые существовали и существуют в Беларуси, то есть беззащитность граждан от уголовных преступников при власти и от их сообщников, которых преступники имеют почти во всех минских, московских и иных учреждениях и кабинетах, и множество других существующих таких «почему». Не только для меня, но и почти для всех граждан, которые проживают в Минске и Беларуси. Я Николай Амельченко, из города Минска. Коли б на самой справе у нас народ выбирал депутатов в парламент, то там были б не слуги одному человеку, а соправдные слуги народу. У парламенте повинны быть ведомые экономисты Богданкевич, Злотников, Заи, Качалы. Ти ж дозволить они друковать пустые гроши? Зрозуміло, что нет. У парламенте повинны быть такие люди, как талановитая, смелая и рашучая журналистка Светлана Калинкина, поэт Сергей Законников, политолог Валерий Карбалевич. Да есть еще немало разумных людей, але наши высшие влади такие непотребные. Потребны послухмяные боязливцы, якія во всім погоджаються з правителем. Я не розумію, чому некоторые представники опозиції будуть змагатися за мандат депутата. Нічого не тримається, як і на минулих виборах. Это ж тоє саме, коли ви сели гулять у карти на гроші з жуликом, шулером, який обов'язково оставить вас без копейки. Фальсифікації, на жаль, при подліку голосов у нас стали нормою, звичайною справою. У нормальній державі за це строго карають, а у нас отримують нагороди. Чи пойду я на вибори? Зрозуміло, що не пойду. З жуликом я не гуляю. Доктор из Витебска Игорь Паснов. У нас просто невозможно сегодня честные выборы. Наступит 18 число. И я точно знаю, каждому руководителю на стол лягут списки, в котором она обязана будет в центр отзвониться, сколько из его коллектива проголосовало досрочно. И если это будет цифра меньше, чем нужно, значит, контракт с ним будет не продлен. Без суда и следствия. Суд не восстановит, потому что руководитель имеет право не продлять контракты, не указывая причину. Далее можно будет делать с этими бюллетенями все, что угодно. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Палітвязень Алесь Беляцкі намінаваны на прэмію Еўрапарламенту імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі. Міністр інфармацыі заявіў пра аб'яднанне ў адно выданне 5 дзяржаўных газет: Савецкай Беларусі, Народнай газеты, Рэспублікі Беларускай Нівы і Знамя Юнасці. У рэдакцыях баяцца звальненняў. Старшыня Нацбанку Надзея Ермакова не выключае плаўнага абясцэньвання рубля, тады як Аляксандр Лукашэнка заяўляе, што ніякай дэвальвацыі не будзе. Запланаваны Міністэрствам фінансаў на наступны год курс рубля ў межах 8400-8500 за даляр наўрад ці будзе вытрыманы, сыходзяцца не толькі незалежныя эксперты, але і кіраўніцтва Нацбанку. У Капольскім раёне агітацыйныя ўлёткі кандыдатаў ад улады развозяць машыны хуткай дапамогі. У Беларусі памірае ўдвая меней дзяцей, чым у Расіі, гаворыцца ў абнародаваным сёння дакладзе ЮНІСЕФ. Рух за свабоду ганараваў прэміяй за свабоду думкі імя Васіля Быкава музыку Лявона Вольскага.